Войдя в столовую, увидела сидящих за столом радостно болтающих друзей, которые завтракали. Она подошла к ним и сказала: «Доброе утро, чем займемся?» «Доброе, садись позавтракай, а потом и делами заняться можно», сказал Лютилин, поворачиваясь. Потом увидел Лую и сказал: «Ты, как всегда, неотразима». На что Люти нахмурилась, это не укрылось от него. «Ну, прости, просто согласись, классно она выглядит». «Ну да, надо тоже что-нибудь тебе уже купить, не в броне же тебе ходить все время, все-таки мы на отдыхе». Люти радостно улыбнулась. «Так-то лучше», сказал он. Они позавтракали и пошли гулять. Подойдя к магазину, зашли и долго подбирали Люти платье. Через час вышли, Люти обняла, поцеловала и взяла за руку Лютилина. Ую была рада за друзей, подумав, что наконец-то эта неугомонная парочка нашла друг друга. «Что было утром, когда я ушла?» — подумала она. И спросив этот вопрос у друзей, Лютилин ответил: «За то время, пока тебя не было, мы очень сдружились, часто бывало охотились на орков, которые то и дело появлялись около тракта и грабили караваны». Люти добавила: «Раньше до тебя мы ходили в разных патрулях, да и вообще виделись только на собраниях». Тут Лютилин продолжил: «В то время, как ты ушла, мы поняли, что нам квота сильно не хватает, и сблизились, сначала просто приходя на твое место тренировок, потом там же тренируясь, вспоминали твои уроки боя на мечах». Тут опять Люти добавила: «Постоянно соревнуясь, стали ходить парой в патрули и на зачистки орков. И вот, когда про тебя узнали, пошли вместе за тобой». В это время уже родилась у Тенувеля дочь. «Мы снова отправились вдвоем», сказала Люти и прижалась к нему. «Когда мы подумали, что ты была испепелена, я увидел лицо Люти и понял, что по-настоящему в нее влюблен. С тех пор мы редко расставались», закончила Люти. «Сегодня он утром принес завтрак в постели, сделал предложение, и я согласилась». «Все с вами ясно, я очень за вас рада», сказала Ую, нахмурившись, вспомнив утро. Друзья подумали, что она расстроилась, что у нее с Лютилином так ничего и не получилось. «Мы долго не хотели тебе говорить, из-за того, что было между вами», сказала Люти. «Нет, нет, я не из-за этого, тут утром кое-что было». И она рассказала друзьям о прошествии и показала записку. Те тоже задумались. Потом Лютилин сказал: «Скорее всего, он из клана теней, только не могу понять, что его связывает с тобой». Тут Люти сказала: «Может, то, что ты впитала силу дракона мрака?» «Может быть», ответила Ую. «В любом случае, такова имени мы не знаем», сказав, она посмотрела на Лютилина, и тот подтвердил. «Может, сходим тогда в библиотеку, может, там найдем что-нибудь. Еще можно связаться с Тенувином в башне магов, а также спросить у Алисилиль», высказала свои мысли Люти. И они отправились в библиотеку. До самого вечера, ища крупицы знания, к вечеру уставшие пошли по аллее бардов, сели в беседку, рядом с которой был ресторанчик, и заказали себе еды. Они ели, смотря на вечернее небо и слушая красивую музыку, которую исполняли менестрели. Каждый вспоминал что-то хорошее. Ую вспоминала, как проводила время на уроках отца-оружейника, как у ее приняли у эльфов и появились первые друзья. Люти и Ую плакали под эту музыку. Уже поздним вечером вернулись в номер и уснули. Так прошла неделя, и они решились посоветоваться с Тенувином, мастером знаний. Пройдя в башню магов, им сказали сначала за разрешением обратиться к леди Алисилиль. Не видя другой возможности, они пошли к ней. Как ни странно, но когда они сказали, кто они ее секретарю, она тут же проводила их к ней. «Ну, наконец-то я вас увидела, а то только слухи о ваших подвигах слышала, да еще слышала, что вы погибли, а вы тут живая и со своими друзьями», сказала она, и пригласила их присесть. Рассевшись, они начали разговор. «Мы по делу», сказала Ую. «Это все, конечно, хорошо, но я бы хотела знать те детали, которые в слухах о вас умолчали, и вообще всю вашу историю, если, конечно, можно», сказала Алисилиль. «Хорошо», сказала Ую и рассказала всю историю, а потом и что случилось тем утром. Алисилиль задумалась. Прошло минута, и она попросила накрыть чаю, а сама вышла куда-то. Через час пришла и спросила: «Ваш ритуал назывался «Древняя кровь эльфов», вы долго готовились, переставая клетки организма под ваши цели, у вас есть учитель по этому пункту, и здесь все свои?» Ую кивнула. «Хорошо, теперь к тому, что произошло. Вы услышали приглушенные шаги, обернулись, он отдал записку, спустился и исчез». «Да, это так, но инфразрением, я его дальше не увидела, а портала он не применял, просто растворился в ночи», сказала Ую. «В какое время он растворился в ночи? Вы же сказали, что он подошел, когда уже почти расцвело», сказала Алисилиль. И тут Ую поняла, что где-то тут есть что-то, что указывает на эту темную личность. Вы когда-нибудь применяли или видели, как вызывают из артефактов существ? Просто, скорее всего, это было чье-то существо. Кто-то хотел вас ввести в заблуждение, он и послал такова, потом тот исчез, оставив только тьму, дым темный, который исчез вместе с ним, так как тот отправился на свой уровень бытия. Тут Ую вспомнила своей статуэтке, в которой дух леопарда с черными пятнами на черно-оранжевом фоне, и вспомнила, что так ее не призвала его, хотя у нее было имя статуэтки. И она ее достала из сумки и сказала, типа такой, это что у тебя, спросила Люти. А это от того демона, в первом лагере, он не успел защититься, когда я его убила, он потянулся к карману, но и пустил дух, обыскав, я забрала ее, так и не узнав имя. И потом помните тот демон на дороге, он хотел забрать Ливана, так это из-за него, он пытался тебя убить, а ты молчала, спросил Лютилин. Не совсем так, я это узнала, когда путешествовала сущностью, изучая демонов и их клетки для себя. Вызови его, но настрой на инфразрение и ты увидишь, так ли это было, предложила Алисилиль. Ую, чуть подумав, положила статуэтку на пол и сказала, Ливан, приди, Ливан, появись, призвать Ливана. Ничего не происходило. Можно взять осмотреть? Спросила Алисилиль. Да, конечно, сказала Ую, протягивая. Та взяла и сказала, определенно теплая, и да, это скорее всего это такой артефакт, только имя не подходит, но в том мире его как называли? Она спросила. Также Ливан, но они называли в прошедшем, так как знали, что тот был уничтожен вместе со мной, сказала Ую. Странно, тогда не знаю, как тебе даже помочь, я, конечно, поищу. Таких не так уж много артефактов названия можно найти, но если имя правильное, то... Она замолчала, а потом сказала, она была во время перерождения у тебя с собой. Да она так же, как все испепелилась, сказала Ую. Тогда она могла измениться, как и ты, и тогда, боюсь, даже настоящее имя уже ее не призовет, расстроенно сказала она и протянула статуэтку Ую. Насчет Мистреля что-то известно. И тут руки заволокло дымкой, и перед ними предстал сам Лин. Встав на одно колено перед Ую, он начал говорить. «Мистриль, Ливан, теневой страж, друг, воин, владею двумя клинками мастерски, светлый эльф, служитель мрака и света. Вторая сущность — леопард, черные пятна на черно-оранжевой шкуре. Вот моя история, если позволит хозяйка». И он повернулся и посмотрел на Ую. Но смотря на эту красивую эльфийку, ее стройные длинные ноги, тонкую талию, вся ее фигура была просто идеальная, а это миловидное личико, пухлые губки, ярко-белые волосы и небесные голубые глаза просто его очаровывали, она очень красива даже по меркам эльфов, подумал он. Та в ответ только кивнула. Долго изучал магию теневую, темную и духовную, светлую, а также, работая двумя клинками, техники боя были не очень, но я не отступал, зная, что все-таки освою все три. Мне было уже 50 лет, когда мы вдвоем еще совсем юные, по меркам эльфов патрулировали. Нам пришли крестьянин и пожаловался, что в невдалеке поселились чудовище, которое убило жутким способом несколько человек в деревне и ушло. Мы не стали докладывать своим наставникам, решив, что сами разберемся. Дойдя по следам до пещеры, мы нашли в тоннелях того демона, но неожиданно из тоннелей посыпались гоблины. Мы убили многих, но так, как были отвлечены, первого схватил демон и тут же проглотил, увеличиваясь в размерах. Меня сковали заклинанием, и я честно пытался его разорвать, и тут демон достал статуэтку и вызвал черно-оранжевого леопарда, и приказал убить и съесть меня. В его глазах читалось отвращение к такому приказу, но он, пересилив, просто вытащил меня на свой уровень. После оказалось, что тело осталось снаружи, заклятие оторвал тело от духа. Когда я это понял, было уже поздно. Но Ливан принял меня как друга, лет 200 я находился на его уровне, питаясь и живя вместе с ним. Его вызывали часто, и в основном, чтобы с кем-то расправиться. Последним был правнук того демона. Прошло несколько лет, и мы в один прекрасный день почувствовали, что хозяин сменился. Раньше такое было только когда демон находил достойного своего родича, а это было очень нескоро, а тут пара лет, но прошло 2 года с чем-то, а вызывать Ливана так и не собирались. Уже поняли, что мы попали в руки того, кто не знал имени леопарда, но мы всегда чувствовали родство и, надеясь, что попали к эльфу, за эти 200 лет, хорошо обучился обоим школам магии и уже свободно сформировал клинок тьмы и клинок света, и научился многому с воображаемым противником. Потом, после 2 лет с чем-то, в какой-то момент нас с леопард просто слило вместе, в единое целое, Наши разумы перемешались, и я стал единым целым. Прошло еще год, и я решился выйти. Вышел, увидел красивый город, и не увидев никого кроме тебя, подошел к тебе, ну а дальше ты знаешь, рассказал он. Все стояли в задумчивости, никто не проронил ни слова. Первой нарушила молчание Алисилиль, сказав: «Везет тебе», и обошла вокруг, приглядываясь к нему. «Можно посмотреть на лицо?» — придя в себя, спросила Ую. «Как пожелает хозяйка», и тот провел рукой, и ткань с подобием, как у нее, шлемом исчезла. Перед ними был светлый эльф с серо-зелеными глазами и темно-золотистым волосами, с красивыми чертами лица, как у всех эльфов. Ую уже и сама засмотрелась. Потом, вспомнив, как он к ней обращался, и увидев, что тот стоит в покорной позе, вспомнила родной город и какие у них порядки, чуть ухмыльнувшись, сказала: «Встань и будь со мной как с равной, тебя давно пленили, но это не значит, что ты должен исполнять любые прихоти хозяина или хозяйки». На что тот ответил: «Так и не вставая, больше не могу принадлежать кому-то, эта статуэтка во время слияния привязалась к вам, да и я слился с сущностью, которая исполняла приказы, даже самые грязные, но тщательно и чисто». «Все-таки встань, пожалуйста, ты хоть знаешь, кому сейчас принадлежишь?» — сказала Ую. Тот встал и сказал с радостью в голосе: «Тоже светлой эльфийке». «Это не так», — сказала Ую. «Метаморф — темная эльфийка, вторая сущность дьяволица, управляю холодом, огнем и тьмой». Он долго смотрел на нас круглыми глазами и смотря на каждого, потом спросил: «Что такое произошло за 200 лет, что темные эльфы пришли на поверхность, да еще и в этот крупный город, населенный светлыми эльфами, гномами и людьми?» «Нет, все в порядке, и темных эльфов на поверхности всего несколько, и они не злобные, а даже очень добрые», — сказала Алисилиль. «Ую наша подруга хоть и жрица Риды, но она уничтожает только злобных монстров и бандитов, черпая из них силы к богине. За это во многих городах ее встретили бы уважением, но она все равно ходит в обличье светлого эльфа», — сказала Люти, защищая свою подругу. «Поверь, я не та жрица темных эльфов, про которых рассказывают ваши легенды, хотя в основном легенды не врут про жриц, они именно такие, как там описано», — сказала Ую, слегка погрустнев. «Увидишь, она хорошая», — сказала Люти и, подойдя, обняла подругу. Ую повернулась к леди Алисилиле и сказала: «Спасибо, что помогли мне в этом деле, я вам очень благодарна», — и она поклонилась. «Не стоит, я помню вашу заботу о нашем городе, к тому же я так почти ничего и не сделала». «Тогда мы пойдем», — сказала Ую. Так кивнула, и они все вышли из дворца. Идя рядом с Ую, Лин все не мог поверить, что это прекрасная эльфийка, темная да еще и дьяволица, но как только он ее увидел, его сердце забилось сильнее. Ую шла и думала, как все-таки все хорошо сложилось, еще и вместо леопарда, такой красивый эльф, хоть и пока недоверчивый, но нечего она докажет ему, чего она стоит. Люти и Лютилин шли за руку, весело чем-то болтая, иногда просматривая то на Ую, то на Мистреля. Тут Люти спросила Мистреля: «Ты не устаешь на этом плане бытия, а то я слышала, что призывные только 8 часов в сутки могут находиться с хозяином». Ую, услышав вопрос, повернулась к Мистрелю и с интересом смотрела на него. Тот ответил: «Да леопард тоже так же отдыхал, но после слияния я еще не проверял, сколько могу находиться, но пока не чувствую усталости. Надо побыть с вами целый день, если, конечно, хозяйка позволит». Тут Ую не выдержала: «Да сколько можно, я же не в родном городе, чтобы иметь раба, ты свободный эльф, и, пожалуйста, называй меня Ую, я уже тебе говорила, и к тому же мне тоже интересно узнать, сколько ты можешь находиться времени рядом со мной», — сказала она, немного покраснев, потом отвернулась, пошла быстрее. Тогда Люти сказала Мистрелю: «Зря ты ее обижаешь, она тебе ничего плохого не сделала». «Но я же все-таки прав», — уже поняв, что обидел ее, чуть тише сказал он. Так они и шли, пока Лютилин не подбежал и не остановил Ую. «Все-таки он прав, хоть и не во всем, но не стоит так обижаться», — сказал он и развернул Ую. У той на лице были два ручейка из глаз. Видя это, у Лина сжалось сердце, и он понял, что был неправ в своих предположениях по поводу Ую. Он подошел и извинился: «Прости, пожалуйста, Ую, я не хотел тебя обидеть, ты очень красиво, не плачь». Ую подняла заплаканные глаза и сказала: «Тогда обними меня и будь моим напарником». Он, обняв, прижал ее к себе, чувствуя, что тонет в ее аромате, и чувствуя тепло родственной души. Когда ее обнял Мистрель, она почувствовала себя под защитой, ее стало очень хорошо, и вся грусть испортилась, она была готова как кошка замурлыкать. Так они стояли минут пять, Лин уже не знал, что делать, и интуитивно погладил ее по голове. Ую, почувствовав, что ее гладит, еще сильнее прижалась и подала голову вперед. Так они стояли еще минут 10. Потом Ую отпустила его и сказала: «Так-то лучше, я знаю, что тебе сейчас надо». Тот вопросительно посмотрел на нее. «Тебе надо восполнить знания за последние 203 года». «Это точно, тебе надо в библиотеку, да и нам знания не помешают», — сказала Люти. И они отправились туда. К вечеру они, сильно проголодавшись, пошли на аллею, сидя в знакомой беседке и все восхищенно глядя на закатное солнце. Ую прильнула к плечу Мистриля, чувствовала, что теперь она не одинока. Лин к своему удивлению понял, что влюбился в эту удивительную девушку, а еще она сильно возбуждала его своим недлинным платьем с откровенными разрезами. «Можно тебя попросить?» – спросил он ее. «Да, можешь сменить внешность светлой эльфийки на темную. Я хочу посмотреть, как ты выглядишь настоящая». Так и внув, так и не отрываясь от него, сменила цвет кожи на черный. «Ты невероятно прекрасна», — сказал он, не отрывая глаз от ее ног. Она пристально посмотрела ему в глаза, потом, проследив его взгляд, смутилась немного, но улыбнулась. Она понимала, что в такой одежде может очень возбудить его, того, кто уже 200 лет не видел женщин, и она спросила: «Может мне сменить наряд? А то ты меня немного смущаешь», — с лукавой улыбкой сказала она. Тот, поняв, на что намекает эльфийка, посмотрел в сторону, а она продолжила: «Да ладно тебе, все понимаю». Тот покраснел еще больше и уже хотел отстраниться, как Ую его крепче обняла и сказала: «Прости, это была шутка». Он, остыв, поцеловал ее в голову. «Да ты мне сильно нравишься, даже если бы не твое платье, я бы не мог оторвать от тебя глаз». Тут Ую, вспомнив, что он уже больше 8 часов с ними и не отдыхал, спросила: «Как ты себя чувствуешь? Ты уже долго с нами, не устал?» Лин, почувствовав все тело, не обнаружил сильной усталости, только немного клонило в сон. «Но ведь я очень много информации узнал сегодня». И он сказал: «Нет, только немного утомился в библиотеке, очень много информации». «Тогда, может, стоит тебя отпустить на свой уровень», — сказала она с расстроенным голосом. «Нет, я еще не настолько устал, и, кстати, для друзей я просто Лин», — ответил он. Люти с Лютилином часто смотрели на свою подругу, понимая, что эти двое влюблены в друг друга, и тоже, прижавшись, глядели на закатное небо. Потом они еще долго сидели и наблюдали, пока солнце совсем не скрылось и наступила ночь. Дойдя до гостиницы и зайдя в номер, друзья, пожелав спокойной ночи, им ушли в одну спальню. Лин, доведя до спальни Ую, обнял ее и сказал: «Мне пора». Она, поцеловав его в щеку, спросила, как он чувствует себя. «Нормально, но очень хочу спать», — поклонившись, он исчез в дымке. Ую легла в кровать, чувствуя, что снова одинока, свернувшись в клубок, уснула. Лин шел по коридору, соединяющий его уровень с внешним, и думал: «Как же все-таки удачно я попал в руки этой прекрасной девушки, и она оказалась эльфийкой и еще темной, но душа ее чиста». Дойдя до своего домика в лесу, он перестроился в леопарда и пошел на охоту. Наевшись, леопард лег спать. Рано утром Ую, как всегда, проснулась в хорошем настроении, сменив одежду и цвет кожи на ее чешуйчатую броню и светлую кожу эльфийки. Заглянув к друзьям, побежала на тренировку, быстро добежав до стены, переместилась за нее. Бегая около часа, нашла небольшую поляну, со всех сторон окруженную деревьями и кустарниками. Материализовав фигурку, присмотрелась, та изменилась. Теперь, когда он ушел обратно на свой уровень, в новом обличии после слияния она стала другой, на ней вместо леопарда стоял эльф, с лапами леопарда вместо рук и ног. Тихо она позвала: «Лин». Утром, проснувшись, Лин оказался лежащим в траве. Встав, он обжарили на костре остатки оленины и поел. Потом, преобразовавшись в леопарда, пробегал по лесу, чтоб размять мышцы. Тут его позвал голос, и он с радостью бросился на зов. И тут из дымки вышел черно-оранжевый леопард, потом сел и стал смотреть на Ую. «Лин, Мистрель, пожалуйста, обратись с эльфом», — попросила она. Лин, делая вид, что ничего не понимает, смотрел на нее непонимающе, ожидая приказа. «Хочу с тобой размяться и потренироваться во владении клинками», — с печалью в голосе сказала она. Он не хотел ее расстроить, просто хотел чуть подшутить, сразу преобразившись. Ую смотрела, как леопард, встав на изменяющиеся лапы, шерсть исчезла, вместо нее появились бесшумные эльфийские сапожки, на руках легко бронированные перчатки и легкая броня, с металлическими вставками, все было очень отличного качества. «Доброе утро, извини, что задержался, хотел посмотреть, что ты будешь делать, если я прикинусь непонимающим леопардом», — сказал он. «Хороши шуточки», — обиженно сказала Ую. «Ну ладно, не сердись, так ты вроде хотела потренироваться», — сказал он, меняя тему. «Да», — сразу оживилась она, — «будем биться, без навыков и заклинаний, тыльной стороной оружия». «Хорошо», — сказал он. Они стали по обе стороны поляны и начали обходить полукругом друг друга, постепенно сближаясь. Когда дошли до расстояния вытянутой руки с клином, Лин заделал несколько ложных выпадов. Ую быстро ушла в сторону и нанесла саблей с удар справа. Тот, блокировав удар мечем, сделал выпад вторым. Ую отвела удар в сторону и быстро ударила двумя саблями снизу. Блокировав удар перекрестием, он взмахнул ногой, но она была к этому готова и отпрыгнула назад. Они снова кружились, обмениваясь быстрыми ударами, но каждый вовремя блокировал или уворачивался от удара. Так прошло минут 10, но никто не хотел уступать. Тогда Ую подняла скорость на максимум и стала теснить Лина. Он еле успевал уворачиваться от колких ударов Ую. Он тоже увеличил скорость, и их оружие словно слилось в звоне. Постороннему наблюдателю это бы показалось единым механизмом. Но Лин чуть проигрывал в скорости, то и дело ему приходилось пятиться от ее сильных и быстрых ударов. Он увидел, как ее глаза из светло-голубых превратились в кровавые красные. Тут сила удара отбросила его меч, и он на последнем мгновении увернулся от сабли, которая точно продырявила бы ему грудь. Но сабля все-таки пробила кожаную броню, отцарапала его. Он быстро влил в клинки свет в один, тьму в другой, понимая, что тут что-то не так, но Ую уже стояла и глаза снова были светлые, а сабли опустились. Убрав сабли, она подошла к нему и сказала: «Прости, я давно никому не проигрывала», и вошла в азарт. Лин, понимающе, убрал мечи и сказал: «Да нечего царапина, но броню мне походу надо получше. Сделаем или купим», — твердо сказала она. «Спасибо за бой, ты была очень быстрая. Ты тоже хорош, я очень рада такому партнеру. Может, домой?» — спросила она. «Ну уж нет, давай еще, давно я так не бился», — так и внув согласилась. Они еще провели несколько схваток, и все-таки в одной Ую одержала верх, блокировав быстрым движением оба меча противника, второй саблей наведя тому на горло. Тут из-за кустов выбежали солдаты пригорода, и командир Нейс подошел к Ую и спросил: «Все хорошо? Мы услышали звуки битвы». «Да все в порядке», — убрав сабли, сказала она. «Это просто тренировка. Это Мистриль, то есть Лин, а я Ую, а вы, я вижу, солдат пригорода. Представитесь, пожалуйста», — сказала она твердым голосом. Нейс, командир отряда пригорода, шли в золотой обруч за подмогой. Тролли на болотах совсем последний год распоясались, нападают на деревни вблизи леса. «Я вас знаю», — говорят, 3 года назад, «вы в одна зачистили почти половину тварей», — вопросительно сказал он и посмотрел на нее. «Ну тогда я была проклята, но сейчас не об этом. Вам снова нужна помощь, и я не откажусь снова снизить их популяцию. Пригород будет очень признателен. Тогда отправляйтесь к правителю, а я пойду за друзьями, потом встретимся у дворца и двинемся к болоту», — сказала Ую. И они с Лином направились в город. Идя по утренней дороге вместе, Лин сказал: «Тебя хорошо знают в пригороде, ты действительно много для них сделала. А куда ты идешь? Гостинца в другой стороне. Мы идем к лавке артефактов, в которой я была очень давно. Надо подобрать тебе хорошую броню. Я там видела одну такую. Здесь в золотом обруче можно заказать и у кузнецов эльфов или гномов. Все лучше, чем сейчас на мне», — снова сказал он. «Меня не устраивает какая-то броня к своему постоянному спутнику. Я хочу лучшую, на какую у меня хватит средств. Но у меня немного денег с собой», — попытался возразить он. Ую на него скептически посмотрела и сказала: «Кто тебе сказал, что платить будешь ты? Я сама и заплачу». Тут он перегородил ей дорогу и сказал: «Сам заплачу, только не знаю, хватит ли». Ую смягчилась, сказав: «Тогда если что, я тебе добавлю». И они через минут 10 подошли к лавке, та была уже открыта. «Здравствуйте, давно вас не лицезрел», — сказал торговец редкими товарами, чуть склонившись. «Что угодно юной красавице?» Ую показала на броню. «Хороший вариант, только я вижу, на вас лучше броня, или это для напарника, как раз подойдет, только будет дороже. Он мой очень близкий друг, его зовут Лин», — сказала Ую. Торговец о чем-то своем подумал и сказал: «Понимаю, ну тогда, как для друга 15 тысяч, Лин округлил глаза, а Ую с лукавой улыбкой спросила: «Может, скинете? Все-таки уже не первый раз товар беру». «Ладно», — посерьезнил тот. «25 тысяч к броне, такова же свойство сапожки, перчатки и шлем подобно вашему, и только как самой прекрасной воительнице». «Хорошо», — она выложила из сумки 15 тысяч в монетах, диадему, браслет и кольцо. Это было последнее, что оставалось у нее из трофеев. Тот, оценив их свойства, кивнул. Обменявшись, они направились в гостиницу. «Бери, пожалуйста, как подарок», видя, что парень ломается, она добавила. «Очень за тебя волнуюсь, ты мне очень дорог», и протянула ему снаряжение. Тот нехотя взял. «Не переживай, сейчас мы пойдем на болото. Я в прошлый раз, когда там была, особо не искав, за сутки боя взяла 5000 тот браслет и диадему. А если после боя хорошенько поищем, то найдем намного больше. Сейчас иди на свой уровень и отдыхай, мы как подойдем к болотам, я тебя призову», сказала она, видя его печальное лицо. Она его поцеловала. «Мне тоже будет без тебя одиноко, но боюсь, что ночка будет тяжелая и твоя помощь будет очень нужна». «Хорошо, понимаю, отдохну». Потом он обнял ее и, поцеловав, растворился в дымке. Очутившись в своем пространстве, он примерил светло-черное снаряжение. Оно было легким и прочным, не сковывало движения, а также блокировало враждебную магию почти всю, что его очень обрадовало. А также радовало, что у нее к нему тоже сильные чувства. Он снова сменил внешность на леопарда и пошел охотиться. Ую стояла и думала о последних днях, которые подарили ей так много. Потом, опомнившись, поспешила за друзьями. Люти проснулась от того, что кто-то ее будил, целуя. Открыв глаза, увидела Лютилина. «Тебе завтрак принес», — сказал он, подавая поднос с ножками, на котором были ее любимые блюда. Поев и одевшись, друзья вышли на улицу, просто любуясь поздним утром, увидели, как к ним бежит Ую. «Ну, наверное, как всегда что-то случилось», — сказал Лютилин. «Ага, у нее способность постоянно влипать в истории», — улыбнувшись, сказала Люти. Ую, подбежав, сказала: «Пригороду нужна помощь с троллями, совсем те распоясались, на деревне нападают». «Ну, как я и говорил», — сказал Лютилин. «Конечно, только надо зайти к леди Алисилиль, чтобы благословила наше оружие на огненную магию». Пройдя по прилавкам и затупившись, пошли к главе магов. Она их встретила у порога, объяснила, что уже все знает, и благословлю оружие на сутки. На обратном пути заметили Нейса и его отряд. Те тоже, их заметив, подошли. «Мы готовы, выдвигаемся», — сказала Ую. И они пошли к выходу из города. По дороге Нейс спросил, где Лин. «Ну, он ушел на разведку, прибудет, когда подойдем к месту», — уклончиво ответила Ую. Друзья, переглянувшись, понимая, что ночь будет очень сложной, кивнули солдатам. Через полчаса они были около той деревни. Незаметно отойдя, Ую призвала Лина. Осмотрев и оценив снаряжение, была очень довольна, только немного смущал сконфуженный вид. «Что случилось?» — спросила она, думая о нем. «Да я не успел толком поесть, поймал оленя, зажарил только пару раз, успел укусить, как ты меня позвала». «Понятно», — сказала она, взяв из сумки пирог с мясом, протянула ему, и они выдвинулись к своим. Он быстро сел пирог и шел вполне довольный. «Ну что, как разведка?» — спросил Нейс. «Все в порядке, дальше мы сами, а вы идите на свой пост». И друзья двинулись в лес. Через 15 минут появилась первая тварь. Ую и Мистриль обнажили мечи, у обоих они пылали разными оттенками. Люти и Лютилин выхватил луки с огненными стрелами для прикрытия. Быстро убив первого, через полчаса легкой прогулки, на которой попадались сначала по 2-3, а потом по 10 особей, началась атака троллей со всех сторон. На Ую напало сразу четверо, на Лина тоже. Люти спина к спине стояли и отбивались уже мечами, выкрашивая по одному троллю. Лин быстрыми атаками разил наповал троллей, его светлый клинок быстро разрубал их, а темный при соприкосновении забирал силы, делал противника еще медлительнее. Ую же с присущей ей грацией уходила легко от атак, пригибаясь и уворачиваясь, наносила смертельные раны огненным клином, а ледяным просто замораживая противника, после просто отрубая голову. Через полчаса рутинной работы Ую не выдержала и превратились в черно-красную дьяволицу, с такой же драконьей чешуей и красными глазами. Клинки стали светиться кровавым светом, она на порядок быстрее стала крошить врагов, выпивая из них за пару ударов все силы и кровь, без остатка. Пепел сыпался горами вокруг друзей, она кромсала и кусала, выпивая все подчастую. И они стали снова продвигаться к центру болота, быстрым ходом, часто замечая и подбирая драгоценности и находя на островках после осевших пеплом чудищ монеты. Лин, завороженно поглядывая на дьяволицу, ужасаясь, как в таком хрупком красивом теле скрывается такая жажда крови. То и дела сам выкрашивая монстров, два клинка его хорошо считались, быстро убивая по одному, после белого тролли, так же как от кровавых превращались в пепел. Через часов 5 беспрерывной битвы Все, кроме Уи, выдохлись и присели отдохнуть на кочке, наблюдая, как та носится по округе и испепеляет троллей. Лин спросил, она вообще устает? Люти ответила, похоже, в этом обличии нет. Я думаю, она, высасывая их кровь, напитывается сама силой, поэтому усталости у нее нет. Да еще посмотрите на нее, ни одной царапины. Похоже, еще и залечивает себя таким способом. Да таким способом, чем больше противников, тем им же хуже, сказал Лютилин. И все согласно кивнули, и пошли искать сокровища. Еще через пару часов, недалеко уйдя, тролли стали остерегаться Ую, и пытается обойти ее и напасть на остальных, но она туже появлялась, там и выпивала их клыками, туже исчезая снова. Каждые минут 20, кто-то из них отдыхал в круге сражающихся, менялись трое. Прошло еще 4 часа, и тролли стали появляться редко, наступила ночь, и они дошли до центра болта. Обыскав найденные развалины, нашли светлый лук калачным стрел, отдали Люти. Также нашли 10 тысяч золотом и полный сет брони, на светлую эльфийку, которой тоже отдали ей, а также 2 меча с скрытыми свойствами. Ую, уже преобразовавшись в темную эльфийку, ходила, находя что-то новое. Прошло еще пару часов, все отдохнули. Послышалось дребезжание земли со стороны болот, куда еще не ходили. Посмотрев, Ую присвистнула. Это был гигант. Берите луки и отходите к развалинам. Лин, зайди ему за спину. У тебя подходящий меч. Рази его, чтоб отвлекался иногда на тебя. Люти, твои стрелы из нового колчана, думаю, тоже пригодятся, сказала Ую. Вопрос, ты его уже видела? Спросила Люти. Да, в прошлый раз его долго било, пока он не сбежал в топь, сказала Ую, снова превратилась в дьяволицу, только белую. Вокруг ее оружия и тела летал кровавый туман, клинки горели белым огнем. Лин быстро пропал, и тут монстр взревел, 2 стрелы тут же прочертили небо и вонзились в него спереди. Ую бросилась на отвлекшего врага, тут же появившись над его головой, быстро работая клинками, кроша голову монстра. Тот, поняв, протянул к ней руки, но Лин, опять вонзив в ногу мечи, а в другую попали стрелы. Они чуть отвлекли монстра, и Ую, появившись на его громадной руке, слив клинки воедино, тот увеличился и засветился красным, рубанула руку гиганта. Рука как кусок земли рухнула в воду, из обрубка в середине хлестала черная кровь. Переместившись ближе к центру, она вонзила клинок, который силой мысли увеличился в нем и пронзил чудовище. Дикий вой разнесся по округе, и монстр начал яростно махать беспорядочно рукой, вторая стала отрастать на глазах. Полчаса они били этого монстра, Ую уже все перепробовав, пробивала середину голову, ноги, отрубая их, но все было четно, тот все отращивал званого. Сообразив, что он питается грязью и землей из болота, Ую преобразилась в ледяную дьяволицу с ледяным мечем и воткнула его в землю под ноги монстру, напевая какую-то песню. Сначала земля с водой замерзла, потом заледенели ноги, выше и выше поднимаясь, через пару минут на ледяном болоте стоял ледяной гигант. Ую вынула меч и, переместившись, вонзила в самую середину туловища, повернув его. Тут гигант взорвался, обдав осколками друзей и сильно ранив Ую, которая от такого удара сразу изменилась на темную эльфийку. Из льда выползло какое-то существо, но, не успев нечего больше заделать, было изрублено в кусочки и, вспыхнув, оставило после себя большой прозрачный кристалл. Друзья, подобрав его, направились к Ую. Та лежала, лицо, грудь и ноги были все залиты кровью, броня вся была изрезана, чешуйки драконьей брони были в нескольких местах пробиты. Над ней склонился Лин и, обняв, прижимал ее к груди, шепча что-то. Посмотрев на друзей, Ую сказал, протягивая статуэтку, возьмите, я уйду на свой уровень вместе с ней и попробую ее вылечить, там раны затягиваются быстрее, и исчез вместе с Ую. Друзья, взяв статуэтку, направились домой. По дороге их никто не беспокоил. Был уже обед, когда они вернулись в гостиницу. Вымывшись, они положили горячую статуэтку на стол. К вечеру около стола появилась дымка, и Лин появился, на руках у него была спящая Ую. Раны и порезы затянулось, броня восстановилась, дыхание было ровным и спокойным. «Как тебе удалось?» — только и смогла спросить Люти. «Ну, я все-таки хорошо знаю магию света и тьмы. Тьмой я снял проклятие. Их было 2 и довольно-таки сильных, без брони и уязвимы ко всему, а потом светлый исцелил раны и порезы, не осталось даже шрамов, видать, точно влюбился, потому как это добавило силы исцеления, и шрамов потому не будет», — сказал он, и унес ее в спальню, потом вернулся и взял статуэтку. «Спасибо, что помогли». «Это тебе спасибо», — сказал Лютилин. «Мы уже думали, что все, хана подруге», — сказала Люти и разрыдалась. Лютилин, прижав ее к себе, стал гладить по голове, целуя каждый раз. Акт любви и благодарности. Лин прошел к Уюлек рядом и обнял ее, а после уснул. Утром, проснувшись, Ую почувствовала, что она лежит в постели не одна, а ее кто-то обнимает рядом. Тихонько повернувшись, она увидела, как Лин, обнимая ее, спит с ней под одеялом. Она начала лихорадочно вспоминать, что такое случилось, быстро вспомнив последнее, ледяной взрыв и тьма, подумав, еще вспомнила про болото и монстра, который, когда она его заточила в лед, ее проклял, но нужно было действовать, и она нанесла единственный верный удар, который видела в инфразрении, где и существа самая яркая точка. Значит, он ее спас, и она снова посмотрела на спящего эльфа. Высвободив руку, она тихонько стала его гладить, тот морщился и стал ворочаться. Она стала его целовать, тот еще сильнее стал ворочаться и проснулся. Лину снился сон, что его атакуют тролли, а любимую уносит большой монстр. Тут тролли стали его ласкать, и он отбивался от них, а потом тролли исчезли, и он, проснувшись, увидел голубые глаза и лицо Ую, прямо перед собой. Ую, увидев, что эльф проснулся, смотрела на него вплотную и видела сначала удивление, а потом радость на его лице. Потом она снова прижалась к его губам своими, быстро убирая с себя все. После некоторого времени они опять оба вскрикнули и легли, обнявшись. После драки затишье. Прошло уже 2 часа, как Лютя и Лютилин встали. Они слышали возню в соседней спальне, но решили дать влюбленным время насладиться друг другом и спустились на завтрак. Позавтракав, пошли гулять. «Может, вернемся», — сказала Люти. «Я очень переживаю за нее. Она сейчас в отличных руках. Не переживай, к обеду вернемся и все узнаешь». Он приобнял Люти, и они пошли гулять дальше, наслаждаясь теплой погодой. К обеду они пошли в столовую гостиницы. Пообедав, решили подняться в номер. В нем было тихо. Тихонько заглянув в спальню, не обнаружили никого. «Странно, а где они?» — спросила Люти. «Лютилина», — тот пожал плечами. Спустившись, узнали за стойкой, что те сняли отдельный номер и ушли туда. «Ясно», — проговорил Лютилин. «Ну что, тогда пойдем гулять?» — спросила Люти. Ую с Лином через час вылезли из постели, быстро приведя себя в порядок и приняв душ вместе. Через полчаса вышли в гостиную. На столике стоял кристалл. «Это еще что?» — спросила Ую. «Это то, что осталось от того чудовища», — ответил Лин. Ую прикоснулась к нему, и тот, к ее удивлению, раскрылся. В нем лежало 2 маленьких змейки, с крошечными лапками. «Странные существа», — сказала она. Лин подошел, посмотрел и сказал: «Это, похоже, детеныши того чудища», — сказал он и приблизился. Тут детеныши ожили и тут же прыгнули, один на правую руку Ую, второй на правую руку Лина. Те пытались их стряхнуть, но они поползли к безымянной пальцам, обвились вокруг них, вцепившись в кожу, стали пить кровь.